Глава 7. Меня несет в когтях моя математичка. Мы возникли из тени в центральном парке к северу от пруда. Миссис О'Лири с трудом перепрыгнула через груду камней. Она начала принюхиваться, и я испугался, как бы она не пометила территорию. Но Ника сказал: «Ничего страшного, она просто чует обратный путь домой». «Через скалы?» — я нахмурился. «В подземное царство есть два основных входа. Тебе известен лишь один — в Лос-Анджелесе». «Лодка Харона?» Ника кивнул. «Большинство душ направляются тем путем, но есть дорожка и поуже, и найти ее потруднее. Дверь Орфея». «Это тот, который с арфой?» «Это тот, который с лирой», — поправил меня Ника. «Но это именно он. Он с помощью музыки очаровал землю и открыл новый путь царства мертвых. С помощью своих песен он пробрался во дворец Аиды и чуть не ушел оттуда с душой своей жены». Я вспомнил эту историю. Орфей не должен был оглядываться, выводя жену из царства Аида, но он не удержался, оглянулся. Это была одна из тех типичных историй типа «И тут они померли. Занавес». У нас полукрово, когда мы слушаем такие истории, всегда слезы на глазах. Значит, мы направляемся к двери Орфея. Я сделал вид, что поражен, однако передо мной была всего лишь груда камней. И как же она открывается? «Нам нужна музыка», — сказал Ника. «Как у тебя с вокалом?» «С пением?» «О, нет, только не это. А ты не можешь ей сказать, чтобы она просто открылась? Ведь ты как-никак сын Аида». «Тут все не так просто. Нам нужна музыка». Я точно знал. Если я примусь петь, то начнется землетрясение. У меня есть предложение получше. Я повернулся и позвал. «Гроувер!» Ждать пришлось долго. Миссис О'Лири свернулась калачиком и задремала. Я слышал кузнечиков в лесу и уханье совы. Сетрал парк Уэст доносился шум машин. Где-то неподалеку слышалось цоканье копыт. Может быть, наряд конной полиции? Наверняка они заинтересуются двумя парнями, ошивающимися в парке в час ночи, если заметят нас. «Ничего из этого не выйдет», — сказал наконец Ника. Но у меня было предчувствие. Впервые за несколько месяцев по моей эмпатической связи ощутимо слышался некий звон. А это означало одно из двух. Либо на природный канал сразу переключилось много народу, либо Гроувер находится поблизости. Я закрыл глаза и сосредоточился. «Гроувер!» Я знал, что сатир находится где-то в парке. Почему я не чувствовал его эмоций? Я ощущал лишь слабое гудение в основании черепа. «Гроувер!» — подумал я еще настойчивее. «Хрр! Хрр!» — донеслось в ответ. Перед моим мысленным взором появился образ. Я увидел гигантский вяз в чаще вдали от нахожденных троп. Его коренные корни пронизывали землю, образуя что-то вроде в постели, в которой, скрестив руки и закрыв глаза, лежал сатир. Поначалу я не был уверен, что это Гроувер. Он был забросан ветками и листьями, словно лежал там уже 100 лет. Корни, казалось, оплели его, медленно затягивая в землю. «Гроувер!» — позвал я. «Проснись!» «Хрррр!» «Братишка, ты весь в земле! Проснись!» «Глаз не разъять!» — пробормотал его разум. «Еда!» — пришло мне в голову. «Блинчики!» Глаза его сразу же распахнулись. Поток мыслей внезапно передался мне, словно у Гроувера началась перемотка сознания. Этот образ задрожал, и я чуть не свалился на землю. «Что случилось?» — спросил Ника. «Есть связь, он сейчас будет здесь». Минуту спустя дерево рядом с нами затряслось, и с ветвей головой вниз свалился Гровер. «Ой-ой-ой!» — воскликнул сатир. «Ты как? Жив, приятель?» «Ничего, жив еще!» Он потер голову. Рожки у него подросли и теперь торчали из курчавых волос. «Я был в другом конце парка». Адриадам пришла в голову эта прекрасная мысль – перенести меня сюда, по ветвям деревьев, но у них не очень правильное представление о высоте. Он усмехнулся и встал на ноги, точнее сказать, на копыта. Но с прошлого лета Гровер перестал делать вид, будто он человек. Он больше не носил шапки или ложноножки. Он даже джинсы больше не носил, поэтому от пояса у него начинались лохматые козлиные ноги. На футболке у него красовалась картинка из книги «Где живут чудовища». Она была заляпана землей и пятнами смолы. Козлиная бородка Гровера стала гуще, почти как у взрослых людей, а по росту он теперь догнал меня. «Рад тебя видеть, старина. Ты помнишь Ника?» Гровер кивнул Ника, потом крепко обнял меня. От него пахло, как от свежескошенного газона. «Перси!» — проблеял сатир. «Я по тебе скучал. Скучал по лагерю. Там в чаще не подают хороших блинчиков». «Я за тебя волновался», — сказал я. «Где ты пропадал последние 2 месяца?» «Последние 2?» — улыбка сошла с лица Гровер. «Последние 2 месяца? Ты это о чем?» «Ты пропал», — ответил я. «Можжевелка беспокоится. Мы отправляли послание почты Ириды, но...» «Постой!» Он посмотрел на звезды, словно пытаясь вычислить что-то в уме. «Сейчас какой месяц?» «Август». Лицо его побледнело. «Это невозможно. Сейчас июнь. Я только прилег вздремнуть, и...» Он схватил меня за руку. «Погляди-ка, я вспомнил. Он меня вырубил. Перси, мы должны его остановить». «Опа!» Я вскинул руки. «Не так быстро, парень, ты расскажи, что случилось». Сатир глубоко вздохнул. «Я гулял по лесу, и потом вдруг земля задрожала, словно рядом было что-то мощное. Ты что, чувствуешь такие вещи?» «После смерти пана я чувствую, если в природе что-то не так», — кивнул Гровер. «Когда я в лесной чаще, у меня зрение и слух словно обостряются». «Ну, так вот, я пошел в ту сторону, откуда оно исходило, и увидел, что по парку идет мужик в длинном таком черном плаще. И еще я заметил, что он не отбрасывает тени. Полдень летнего дня, а у него нет тени. Он словно мерцал на ходу». «Как мираж?» — спросил Ника. «Да», — ответил Гровер. «Если он проходил мимо людей, то они вырубались», — подсказал Ника. «Свертывались калачиком и засыпали». «Именно. А когда он уходил, они вставали и шли дальше по своим делам, будто ничего и не случилось». «Ты знаешь этого типа в черном?» — я уставился на Ника. «Боюсь, что знаю». «Гровер, что случилось дальше?» Я пошел за ним, а он все время поднимал голову. Я оглядывал здание вокруг парка, словно оценивал что-то. Потом появилась дама. Она пробегала мимо трусцой и тоже свернулась калачиком. И захрапела на дорожке. А этот тип в черном приложил ей руку ко лбу, словно проверял у нее температуру. К тому времени я уже понял, что это чудовище, если не хуже. Я последовал за ним в эту рощу, к стволу большого вяза. Я собирался позвать дриад, чтобы они помогли мне его поймать. Но тут он повернулся, и... Гровер судорожно глотнул. Перси, его лицо. Я не мог разглядеть его лица, потому что оно изменялось. У меня глаза стали смыкаться от того, что я смотрел на него. «Эй, что ты делаешь?» — спросил я. «Провожу рекогносцировку», — сказал он. «Перед сражением всегда нужно обозреть поле боя». Я ему сказал что-то такое умное, типа Этот лес находится под моей защитой. Я не допущу тут никаких сражений». А он рассмеялся и сказал: «Тебе повезло, что я берегу энергию для главного события, маленький сатир. Я тебе дарю короткий сон, приятных сновидений. И больше я ничего не помню». «Гровер, ты столкнулся с Морфеем, богом сна», — объяснил Мика. «Тебе повезло, что ты вообще проснулся». «Два месяца», — простонал Гровер. «Он погрузил меня в сон на целых 2 месяца». Я попытался понять, что все это может означать. Теперь становилось ясно, почему мы не могли выйти на связь с Гровером. «А почему нимфы не попытались тебя разбудить?» — спросил я. Гровер пожал плечами. «Большинство нимф не в ладу со временем. Для них что 2 месяца, что 3, все одно. Они, возможно, не сообразили, что случилось». «Мы должны понять, что нужно было Морфею в парке», — сказал я. «Не нравится мне это его главное событие. Он работает на Кроноса», — пожал плечами Ника. «Нам это уже известно. Многие из малых богов перешли на его сторону. А это доказывает, что готовится вторжение. Перси, нам нужно торопиться с нашим планом». «Погоди-ка», — встрепенулся Гровер, — «с каким это планом?» Мы ему рассказали, и Гровер принял щипать шерсть у себя на ногах. «Все, что это... вы что, это серьезно?» — спросил он. «Нельзя снова отправляться в старство мертвых. Я тебя с нами не зову, братишка», — улыбнулся я. «Я понимаю, ты только что проснулся, но нам нужна какая-нибудь музыка, чтобы открыть дверь. Ты нам поможешь?» Гровер вытащил свои свирели. «Ну, попробовать можно. Я знаю несколько мелодий. Нирваны. Ими хоть камень дроби. Но, Перси, ты уверен, что тебе это нужно? Пожалуйста, братишка», — попросил я. «Это важно. Ради наших прежних деньков». «Помнится мне, что в наши прежние деньки мы частенько бывали на волосок от смерти», — захныкал сатир. «Ну да ладно, посмотрим, что получится». Он поднес свои дудки к губам и заиграл живую пронзительную мелодию. Камни задрожали, еще несколько тактов, и они разошлись, обнажив треугольный ход. Я заглянул внутрь. В воздухе стоял запах плесени и смерти. Вниз и в темноту вели ступеньки. Это навеяло мне воспоминания о моем путешествии по лабиринту в прошлом году. Но сейчас туннель казался еще более опасным. Он вел прямо в царство Аида, а это почти всегда путешествие в один конец. Я повернулся к Гроверу. «Ну, спасибо, Перси! Неужели Кронос и в самом деле готовит вторжение? Хотелось бы мне сказать тебе что-нибудь другое, но он и в самом деле готовит». Я думал, что Гровер примется грызть свои дудки от волнения, но он выпрямился и отряхнул футболку. «Как же он не похож на старого жирного Линея», — невольно подумал я. «Тогда я должен, наверное, создать дух природы. Может, нам удастся помочь? Посмотрим, сможем ли мы найти Морфея». «Ты лучше поскорее сообщи Можжевелке, что ты жив и здоров». «Можжевелка!» Глаза у сатира расширились. «Она меня убьет!» Он припустил прочь, но вернулся и еще раз обнял меня. «Ты там смотри осторожней, возвращайся живым». Когда Гровер исчез из вида, мы с Ника разбудили миссис О'Лири. Учуяв запах туннеля, она заволновалась и побежала впереди нас по ступенькам. Туннель размером был не намного больше ее, и мне оставалось только надеяться, что она в нем не застрянет. Я и представить себе не мог, сколько нам понадобится смазочного масла, чтобы высвободить аидскую гончую, которую заклинило в туннель, ведущий в подземное царство. «Готов?» — спросил у меня Ника. «Все будет в порядке, можешь не волноваться». Голос у него звучал так, словно он пытался убедить себя самого. Я поднял голову, посмотрел на звезды, спрашивая себя, увижу ли их снова, а потом мы нырнули в темноту. У лестницы узкой, крутой, скользкой, казалось, не будет конца. Если бы не свечение, исходящее от моего меча, то темнота тут стояла бы полная. Я пытался идти медленно, но у миссис О'Лири на сей счет было другое мнение. Она со счастливым лаем неслась вперед. Этот звук разносился по туннелю, как артиллерийская канонада. И нетрудно было догадаться, что наше появление ни для кого там внизу не будет неожиданностью. Ника плелся сзади, и мне это казалось страшным. «Эй, как ты там?» — спросил я. «Отлично!» Что означало это выражение на его лице? «Сомнение? Ты давай не останавливайся!» Особого выбора у меня не было. Я следовал в глубины земли за миссис О'Лири. Прошел еще час, и я начал слышать рев реки. Мы оказались у основания утеса в долине, усыпанной черным вулканическим песком. Справа от нас, рокоча на порогах, несла свои воды река Стикс. Слева, далеко во мраке, на крепостных валах Эреба, громадной черной стене, окружающие царство Ида, горели огни. Меня пробрала дрожь. Первый раз я побывал здесь 12 лет, и только мои спутники, Аннабет и Гровер, придавали мне силы. Только благодаря им я смог двигаться дальше. От Ника в смысле сил ничего ждать не приходилось. У него самого вид был бледный и озабоченный. Только миссис О'Лири была счастлива. Она носилась вдоль берега, время от времени подхватывала какую-нибудь человеческую кость и мчалась ко мне. Опустив кость у моих ног, она ждала, что я сейчас буду с ней играть. «Не, девочка, может, попозже?» Я посмотрел на черные воды, пытаясь собрать все свое мужество. «Ну, Ника, и как мы это сделаем?» «Сначала мы должны войти в ворота», — пробормотал он. «Но река перед нами. Я должен достать кое-что. Это единственный способ». И без дальнейших объяснений Ника зашагал прочь. Я нахмурился. Ника раньше ничего не говорил, ни о каких воротах. Но теперь, когда мы оказались здесь, мне ничего другого не оставалось, только подчиняться ему. Неохотно я последовал за ним вдоль берега к большим черным воротам. Перед воротами стояла очередь мертвецов, дожидавшихся, когда их впустят. Наверное, в этот день было много похорон, потому что даже очередь к пропускному пункту, легкая участь, еле двигалась. «Гав!» — веско высказалась миссис О'Лири. Я ее не успела остановить, она бросилась в проход. Из тьмы появился Цербер, собака, охранявшая царство мертвых, трехголовый ротвейлер того размера, что рядом с ним миссис О'Лири казалась карликовым пуделем. Цербер был полупрозрачным, а потому его трудно увидеть, пока он не приблизится настолько, что может тебя убить. Но вел он себя так, словно ему до нас не было дела. Он прибежал поздороваться с миссис О'Лири. «Миссис О'Лири, нет, фу!» — закричал я. «Не нюхай, о боже!» Ник улыбнулся, потом посмотрел на меня и сразу же снова посуровил, словно вспомнил что-то неприятное. «Идем, очередь нас не тронет. Ты со мной». Мне это не понравилось, но мы прошли мимо скелетов охранников и оказались в полях асфаделей. Миссис О'Лири оставила Цербера только после моего третьего свистка и побежала за нами. Мы брели через поля черной травы. Время от времени на нашем пути попадались черные тополя. Если я и в самом деле умру через несколько дней, как об этом сказано в пророчестве, то могу оказаться в этих местах навсегда. Но я старался не думать об этом. Ника шел впереди, и с каждым шагом мы приближались к дворцу Аида. «Слушай», — сказал я, — «мы уже без того за воротами, что мы...» Миссис Улири зарычала. Наверху появилась тень, что-то темное, холодное и пахнущее смертью. Оно опустилось на крону тополя. К несчастью, я ее узнал. У нее были морщинистое лицо, жуткая синяя вязаная шапочка и помятое бархатное платье. Из спины торчали кожистые крылья, как у летучих мышей. На ногах острые когти, а на пальцах с медными когтями она держала пылающий хлыст и сумочку из клетчатой материи. «Миссис Дотс», — пробормотал я. Фурия обнажила клыки. «Добро пожаловать назад, зайчик!» Две ее сестры, другие фурии, тоже спустились и расселились на ветках тополя. «Ты знаешь Олекта?» — спросил меня Ника. «Если ты говоришь об этой корге в середине, то да, знаю», — сказал я. «Она была моей учительницей математики». Ника кивнул, словно его это ничуть не удивило. Он посмотрел на Фурии и глубоко вздохнул. «Я сделал то, о чем меня просил отец. Доставьте нас во дворец». «Постой-ка, Ника!» — я напрягся. «Что это ты?» «Мне жаль, Перси, но это моя новая ниточка. Отец обещал предоставить мне сведения о моей семье, но он хотел увидеть тебя прежде, чем мы полезем в реку. Извини, ты меня обдурил». Я от злости даже соображать перестал. Я бросился на Ника, но фурии оказались проворнее. Две из них спикировали и подхватили меня под мышки. Меч выпал у меня из руки, и я и пикнуть не успел, как уже болтался в воздухе метрах 20 над землей. «Не сопротивляйся, зайчик!» — проскрипела мне в ухо моя старая математичка. «Мне бы не хотелось тебя уронить!» Миссис Улири сердито залаяла и подпрыгнула, пытаясь меня достать, но мы были слишком высоко. «Эй, скажи миссис Улири, чтобы вела себя прилично!» — крикнул Ника. Он висел рядом со мной, поднятый ввысь третьей фурии. «Я не хочу, чтобы с ней что-нибудь случилось. Мой отец ждет, Перси. Он просто хочет поговорить». Я хотел сказать миссис Улири Фас, чтобы она бросилась на Ника. Но от этого было бы мало пользы. И в одном Ника прав. Если моя собака начнет драться с фуриями, это может для нее плохо кончиться. Я заскрежетал зубами. «Миссис Улири, все в порядке. Успокойся, девочка». Она заскулила и принялась бегать кругами, глядя на меня снизу. «Ну что ж, предатель!» — зарычал я на Ника. «Ты своего добился. Давай, тащи меня в твой дурацкий дворец». Олекта бросила меня, как мешок с картошкой, в середине дворцового сада. Сад был красив на свой зловещий манер. Скелеты белых деревьев росли из мраморных бассейнов. Клумбы и забиловали золотыми растениями и драгоценными камнями. На балконе, выходящего на поля асфаделей, стояли два трона, один из костей, другой из серебра. Тут было бы хорошо провести субботнее утро, если бы не запах серы и доносившиеся издалека крики терзающих душ. Единственный выход — охраняли воины-скелеты. Они были одеты в униформу армии США и вооружены винтовками М-16. Третья фурия пустила Ника рядом со мной. Потом вся троица уселась на спинку трона из костей. Я с трудом сдерживался, чтобы не придушить Ника, но понимал, что они меня остановят. Придется отложить месть на потом. Я смотрел на пустые троны, ожидая, что будет дальше. Вдруг воздух начал мерцать. появились три фигуры – Аида и Персефона на двух крайних тронах и пожилой женщины между ними. Казалось, они явились, не закончив какого-то горящего спора. «Я тебе говорила, что он грубиян», — сказала пожилая женщина. «Мама!» — воскликнула Персефона. «У нас гости!» — пролаяла и тихо. «Аид, один из самых нелюбимых моих богов, разгладил на себе одежды, на которых были изображены искаженные ужасом лица проклятых. Его отличали бледная кожа и пронзительный взгляд сумасшедшего. Перси Джексон, — довольно объявил он, — наконец-то!» Царица Персефона с любопытством рассматривала меня. Я видел ее один раз прежде зимой, но теперь, летом, она выглядела совершенно по-другому. У нее были роскошные черные волосы и дружелюбные карие глаза. Платье ее переливалось множеством цветов, рисунки бутонов из ткани изменялись. Расцветали розы, тюльпаны, жимолость. Женщина между ними явно приходилась Персефоне матерью с такими же волосами и глазами, только старше и суровее. На ней было золотое платье цвета пшеничного поля. Волосы вплетены, сухие стебли трав, отчего мне в голову пришла мысль о плетеной корзинке. Я подумал, что если кто-нибудь рядом с ней чиркнет спичкой, то для нее это может плохо кончиться. «Ага», — сказала пожилая женщина, — «полукровки, как раз то, что нам нужно». Ника рядом со мной опустился на колено. Жаль, мне не было моего меча, отрубил бы эту глупую башку. Но, к несчастью, анаклузмус еще оставался где-то в поле. «Отец», — сказал Ника, — «я сделал, как ты просил». «Долго же ты собирался», — буркнул Аид. «Твоя сестра сделала бы это быстрее». Ник опустил голову. «Не будь я так зол на этого маленького мерзавца, то, наверное, пожалел бы его». Посмотрев на повелителя царства мертвых, я спросил, «Чего тебе надо, Аид?» «Поговорить, конечно». Рот бога искривился в жесткой улыбке. «Разве Ника тебе не сказал?» «Значит, вся эта история выдумана. Ника заманил меня сюда, чтобы убить?» «Нет. Я думаю, Ника искренне хотел тебе помочь. Мальчишка честен в такой же мере, в какой и несообразителен. Просто я убедил его сначала сделать небольшой крюк и доставить тебя сюда». «Отец», — вспыхнул Ника, — «ты обещал, что Перси ничего плохого не случится. Ты сказал, что если я приведу его сюда, то ты расскажешь мне о моем прошлом, о моей матери». Царица Персефона театрально вздохнула. «Может быть, мы все же не будем говорить об этой женщине в моем присутствии?» «Я тебя предупреждала, дочка», — фыркнула пожилая женщина. «От этого негодяя Аиды ничего хорошего ждать не приходится. А ведь ты могла выйти замуж за бога врачей или бога юристов. Так нет же, тебе захотелось полакомиться гранатом. Мама! И застрять в царстве мертвых. Мама, прошу тебя, сейчас уже август, ты собираешься домой. Как всегда, ты когда-нибудь вспоминаешь о моей несчастной одинокой матери?» «Диметра!» — вскричала Ид. «Хватит! Ты все же находишься в моем доме!» «Ах, неужели?» — усмехнулась Диметра. «Ты называешь эту дыру домом? Заставил мою дочь жить в этом темном сыром? Я тебе говорил, наверху идет война!» Аид заскрежетал зубами. «Тебе с Персефоной лучше переждать ее здесь, здесь безопаснее». «Прошу прощения», — мешался я, «но если ты собираешься меня убить, то, может, лучше не тянуть с этим?» Все три бога уставились на меня. Посмотрите-ка на него. Он, оказывается, еще и с характером, заметила Диметра. В самом деле, согласился Саид, пожалуй, лучше его убить. Отец, воскликнул Мика, ты же обещал. Аид, мы с тобой говорили об этом, с упреком в голосе сказала Персефона. Не можешь же ты уничтожать всех героев одного за другим. И потом, он такой смелый, мне это нравится. Тебе нравился и этот типчик, Орфей. Аид закатил глаза. Ну и посмотри, что из этого вышло. Позволь мне его убить. Ну, немножко. Папа, ты обещал, выкрикнул Мика. Ты сказал, что хочешь только поговорить с ним. Ты говорил, что если я проведу его, ты все расскажешь. Аид разгладил складки на своем одеянии, взгляд его метал гром и молнию. Так тому и быть. Твоя мать, что я могу тебе сообщить о ней. Она была замечательной женщиной. Он кинул смущенный взгляд на Персефону. Прости меня, дорогая. Я имею в виду, что она была замечательной для смертных. Ее звали Мария Д'Анджело, родом из Венеции, но ее отец был дипломатом в Вашингтоне, округ Колумбия. Там я с ней познакомился, когда вы с сестрой были совсем маленькими. Детям Аида жилось нелегко. Бушевала Вторая мировая война. Некоторые из моих других детей стояли во главе проигравшей стороны. Я решил, что лучше отправить вас туда, где вам ничто не будет угрожать. Ты поэтому нас спрятал в казино «Лотос»? Аид пожал плечами. Вы не взрослели. Вы не чувствовали хода времени. Я ждал подходящего момента, чтобы забрать вас оттуда. Но что случилось с нашей матерью? Почему я ее не помню? Это не имеет значения, отрезал Аид. Почему? Еще как имеет. У тебя ведь есть другие дети. Почему ты отослал только нас, единственных из всех? И кто был тот адвокат, что нас вызволил? Ты лучше распахни уши и закрой рот, мой мальчик. Что касается адвоката, Аид щелкнул пальцами. Сидевшая на ступеньке его трона фурия Алекта начала видоизменяться, пока не превратилась в мужчину средних лет. На нем был костюм из ткани в тонкую полоску, в руке он держал портфель. Он, сидя на плече Аида, имел довольно странный вид. «Ты!» — выдохнул Мика. «Я очень неплохо умею изображать адвокатов и учителей!» Фурия расхохоталась. Мика задрожал от возмущения. Потом вновь обратился к отцу. «Но почему ты освободил нас из казино?» «Ты знаешь почему», — сказал Аид. «Нельзя позволить, чтобы этот идиот, сын Посейдона, был дитя пророчества. Я сорвала рубин с ближайшего растения и швырнул его в Аида. Камень без всякого вреда для Бога шлепнулся ему на колени. «Ты должен помогать Олимпу!» — крикнул я. «Все остальные боги сражаются с Тифоном, а ты расселся тут, ждешь. Когда все уляжется?» — закончил за меня Нит. «Да, все верно. Может быть, ты скажешь мне, полукровка, когда в последний раз Алим помогал мне, когда в последний раз кому-нибудь из моих детей позволялось стать героем. С какой это стати я должен им помогать? Я остаюсь здесь со всеми моими силами в полном составе. А потом Кронос явится за тобой. Пусть попробует, он будет ослаблен. И тут при мне мой сын Ника». Аид с отвращением посмотрел на него. «Да, он пока не ахти что. Тут я с тобой согласен. Лучше бы в живых осталась Бьянка. Но пусть ей еще годочка 4 подготовится. Мы до этого времени сумеем продержаться. Тут нет вопросов. Ника тогда будет 16, как сказано в пророчестве. И тогда он примет решение, которое спасет мир. а я стану самым главным среди богов. Ты с ума сошел. Кронос сокрушит тебя, как только разделается с Олимпом. Аид развел руками. Что ж, полукровка, у тебя будет возможность увидеть, так это или не так, потому что ты будешь переживать эту войну в моем каземате. Нет, сказал Ник. Папа, мы так не договаривались. И потом, ты мне еще не все рассказал. Я рассказал все, что тебе нужно знать, отрезал Аид. А что до наших договоренностей, то разве я не поговорил с Джексоном, как обещал, и вреда ему никакого не причинил? Ты получил свою информацию. Если тебе нужна была договоренность понадежнее, то нужно было заставить меня поклясться водами Стикса. А теперь отправляйся в свою комнату. Он махнул рукой, и Ник исчез. Мальчику нужно получше питаться, пробормотала Диметра, а то кожа до кости, ему нужно больше есть овсянки. Мама, хватит уже про овсянку. Персефона закатила глаза. Мой повелитель Аид, ты уверен, что мы не можем отпустить этого маленького героя? Он ужасно смелый. Нет, моя дорогая, я сохранил ему жизнь. Хватит с него и этого. Я был уверен, что она собирается меня защитить. Отважная, прекрасная Персефона должна была меня выручить. Персефона безразлично пожала плечами. Ну и прекрасно, что у нас на завтрак? Я ужасно проголодалась. Овсянка, сказала Диметра. Мама. Обе женщины исчезли в вихре цветов и зерна. Не расстраивайся, Перси Джексон, сказала Ид. Мои призраки досконально информирует меня о планах Кроноса. Уж ты мне поверь, у тебя нет ни малейшего шанса вовремя его остановить. Сегодня к вечеру с твоей драгоценной горой Олимп уже будет покончено. Мышеловка захлопнется. Как и какая еще мышеловка? Спросил я. Если тебе что-то известно, сделай что-нибудь. Или, по крайней мере, дай мне известить других богов. Аид улыбнулся. А ты с характером, нужно отдать тебе должное. Ну, теперь можешь развлекаться в моем подземелье. Мы к тебе заглянем лет этак через 50-60.